Глава 10. Поход на запад. Газовые гусары. 9 декабря 2005 года в поселке Бабаево Вологодской области был праздник. Вернее, для местных жителей это был ужас. Праздник был только для приехавших в Бабаево высоких гостей. В этот день здесь сваривали первый участок газопровода «Грязовец-Выборг», который впоследствии должен стать началом трубопровода «Северный поток», по которому газ пойдет из России в Германию, минуя все транзитные страны. Корреспонденты государственных каналов российского телевидения приехали в Бабаево за неделю до торжеств, уже успели снять все необходимые стендапы на фоне трубы и проговорить в камеру взволнованно торжественные тексты. В назначенный день к участку трубопровода привезли главу «Газпрома» Алексея Миллера, премьер-министра РФ Михаила Фродкова, министра экономики ФРГ Михаэля Глосса, руководителей компаний ЕОН и БАСФ. Чтобы не отморозить уши при 30-градусном морозе, высоким гостям пришлось надеть громадные меховые шапки. Началась показательная сварка. Все выстроились в ряд, Алексей Миллер поднял руку и скомандовал: «Давай!» Вспоминает Сергей Белов, замдиректора сварочно-монтажного треста, который проводил показательную сварку. «Сварочный аппарат заработал и тотчас заглох. Он не работал 37 секунд, пока не запустили по новой. Все эти 37 секунд у меня не билось сердце. Потом трубу все-таки заварили». Михаил Фродков, Алексей Миллер и остальные гости оставили на трубе свои автографы, а затем вместе со строителями прошли в прогретый шатер, где были уже накрыты столы, выпивать за успех проекта. Зато не до выпивки было журналистам. В тот же день специально привезенных журналистов подвели к Алексею Миллеру, и он сделал им важное объявление. Совет акционеров компании, которая будет строить газопровод в Германию, возглавит бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Журналисты побежали перемонтировать свои заранее отснятые сюжеты. Как рассказал нам один из руководителей «Газпрома», для самого Миллера назначение Шредера было неожиданностью. Эту новость ему сообщил Путин, позвонив за несколько минут до пресс-конференции. На следующий день, когда гости разъехались, первый стык, сваренный накануне, убрали на склад и продолжили настоящую работу. На счастье строителей, та зима была очень морозной. Вологодская и Ленинградская области, по которым должен пройти газопровод, это сплошные болота. Тяжелая техника может подойти к месту строительства только тогда, когда болото замерзает. Сергей Белов показывает нам. «В теплое время года приходится делать лежневки, деревья укладывать в несколько слоев, а то шаг влево, шаг вправо, и все, в болоте. 30 лет работаю, а такого сложного участка еще не было. Хотя, с другой стороны, сколько работаю, хорошего участка еще никогда не попадалось. У нас ведь везде то болото, то опять болото, то вечная мерзлота, то снова болото». Строительство трубы на его участке между Грязовцом и Тихвином уже завершено. Сейчас специалисты из немецкой фирмы TUV вместе с сотрудниками сварочно-монтажного треста проводят гидроиспытания. В трубу закачивают воду и нагнетают давление, чтобы проверить трубу на прочность. «Вообще-то по плану мы должны были строить 2 года, но тут вдруг партия сказала «надо». Планы изменились, и трубу нужно закончить за год. Ну что ж, мы напряглись и построили за год». «Партия — это «Газпром»?» «Он, конечно. Кто же еще?» Мы едем вдоль газопровода. Вокруг густой, непролазный лес. Тонкие сосны растут так близко друг к другу, что, кажется, протиснуться между ними невозможно. На дорогу то и дело выбегают зайцы. С дороги лениво разбегаются жирные трясогузки. Выезжаем на берег реки Колпи. «Вот из этой реки мы берем воду для гидроиспытаний. И трубу мы проложили как раз под ней». «А рыба в реке еще есть?» «Рыба? Да, мужики постоянно ловят. Тут и хариус, и карп, и сом, и лещей ловят. У нас тут живности много. По ночам на стройку лоси заходят. Сторожей мне пугают. На этой неделе заходила медведица с малышами. Так что они тут к нам привыкли». Мы тут своими делами занимаемся, к ним не лезем. Да и жители местные тоже к нам привыкли. Мы только за лето 3 свадьбы сыграли. Наши люди знакомятся с местными девушками, семьи создают. Ну, прямо гусары. Точно. Газовые. Строители обычно живут неподалеку от газопровода, во временных городках, состоящих либо из вагончиков, либо из бочек, странных домов, имеющих форму огромных лежащих бочек. В таких городках живут вместе с семьями по нескольку лет. Детей отдают в ближайшие сельские школы, а когда стройка заканчивается, весь городок переезжает в другое место, вместе с бочками, строителями и их семьями. Детей забирают из их прежних школ и отдают в новые, тоже расположенные вдоль трассы строящегося газопровода, но уже другого. Их называют «трассовые дети». Многие из них так и вырастают около газпромовской трубы и сами почти всегда идут в «Газпром». Леонтий Вареца нам рассказывает. «А что, я сам такой? Отец работал в Надыме. Я до 9 класса прожил в бочке. Некоторые мои школьные друзья по 10-15 школ меняли. А что поделать, такая работа. Сейчас он работает в Лентрансгазе и тоже занимается строительством газопровода Грязовец-Выборг». С Леонтием мы едем вдоль будущей трассы трубопровода. В Ленинградской области стройка еще далека от завершения. Он с ужасом вспоминает прошлую теплую зиму и говорит, что если в этот раз морозов не будет, проложить трубу по болоту в срок будет нелегко. Еще одна проблема строителей в Ленинградской области – неразорвавшиеся снаряды. Их то и дело находят вдоль трассы. 60 лет назад здесь проходили ожесточенные бои. С 1942 по 1944 продолжалась блокада Ленинграда. В городе был голод, а продовольствие подвозили с востока по так называемой «дороге жизни». Сейчас почти вдоль той легендарной дороги строится газопровод, по которому и будет поставляться газ в Германию. По суше труба должна пройти до бухты Портовой, что недалеко от Выборга. Дорога от Санкт-Петербурга туда занимает 3 часа, и вот уже появляются указатели на Хельсинки. Сразу за Выборгом граница с Финляндией. Да и город до Зимней войны 1940 года был финским. Оставив Выборг позади, всего в паре километров от границы мы сворачиваем в лес. Где-то здесь вскоре должны построить мощнейшую в Европе компрессорную станцию. Газ будет перетекать из наземного трубопровода Грязовец-Выборг в подводный Северный поток. Но сейчас еще нет и намека на будущее строительство. Мы кружим по лесу, заезжая то и дело в аккуратные деревушки. Никто из местных жителей не знает, где бухта Портовая и что в ней построят. В лесу вдоль дороги то и дело попадаются военные блиндажи и окопы. То ли русские, то ли финские, то ли немецкие. Через 60 лет не различишь. Наконец, выезжаем на берег Финского залива. Она, точно. Бухта Портовая. Вот здесь все и построят. Отсюда газ пойдет в Европу. Фотографируйте, через пару лет этой красоты здесь уже не будет. Сначала придется взрывать, почва каменистая, иначе валуны вытащить не удастся. А потом начнется строительство. Пока мы разговариваем, газпромовский фотограф аккуратно выводит краской из баллончика слово «Газпром» сначала на окрестных валунах, которые придется взорвать, а потом и на песке пляжа. Только после этого пейзаж ему кажется законченным, и он начинает снимать. Волны приходят и уходят, и довольно быстро размывают этот «Газпром» на песке.